Анчоусное масло по рецепту дома Огюста Ренуара. 500 граммов филе анчоусов. Половина литра молока. 3 зубочка чеснока. 1 столовая ложка столового уксуса. 2 столовые ложки оливкового масла. Вымочить филе анчоусов в молоке в течение 1 часа. Обсушить. Нарезать кусочками и растереть в ступке с измельченным чесноком. Влить столовый уксус, оливковое масло и тщательно перемешать. Намазывать на ломтики свежего хлеба и на тосты.